20 февраля 2097 года, среда. Первую школу закрыли вчера до субботы, сегодня закрыли третью, поэтому сейчас я дома. Задание завершено, хотя я не могу сказать, что все закончилось благополучно, больше меня ничто не держит в Токио. Я учился вместе с Шибе-сан чуть больше недели, жаль, что так мало, но ничего не поделаешь. Я приехал только ради поимки террориста. Уверен, сегодня отец прикажет мне вернуться в Канадзаву, а теперь о том, что случилось вчера. Утром занимался за терминалом в классе 2А, 1. Почему я пришел в закрытую школу? Не стоит забывать, что я учусь не здесь. Я лишь пользуюсь местным терминалом. Пока моя школа открыта, я обязан посещать уроки. Надеялся, что на территорию школы никого не пускают, но мои надежды пошли прахом. Я встретил учителя, ответственного за класс 2А, который провел меня внутрь. Похоже, преподаватели все еще ходят на работу. Вот так, благодаря медвежьей услуге учителя, я просидел в одиночестве все утро, или лучше назвать эту услугу «слоновьей». Впрочем, нет худа без добра. Немного позже в школу пришла Ишиба-сан, чтобы забрать забытые вещи. После обеда на мой терминал пришло сообщение о закрытии третьей школы. Поскольку занятия во второй половине дня отменили, я вернулся в особняк и позвонил Джорджу. Вот только его почему-то не было дома. Странно, его ведь тоже отпустили с уроков. Я оставил сообщение и стал ждать ответа. Мне позвонили в 2 часа дня, но не Джордж, Шиба Татса. Он сказал, что террорист найден и что скоро будет организована операция по захвату. Я смутно догадывался, почему он позвонил, и потому совершенно не удивился. Он не спрашивал, хочу ли я участвовать, и не просил принять участие. Он просто назвал время и место встречи. Впрочем, этого было достаточно. И все же любопытно, как клану Юцуба удалось найти цель. Кажется, я начал осознавать, как опасна семья неприкасаемых, по слухам, самые сильные и влиятельные среди 10 главных кланов. Начало операции назначили на 6 часов вечера. Было решено, что семья Итидзё заблокирует северные пути отхода. Однако я хотел преследовать цель. Какой же я эгоист. В конце концов, меня добавили в отряд Дзюмонзи, и того парня тоже. Но это лишь укрепило мой боевой дух. Сначала все шло согласно плану. Террорист направлялся в порт прямо к нам в руки. Однако в самом конце он резко свернул на запад. Мы тут же пустились в погоню, но недалеко от гавани нас ждала засада. Пока я думал, как нам побыстрее подавить противника, Шиба уже все решил. Он сказал, что останется и разберется с этим типом. Меня раздирали внутренние противоречия. Разве будет честно оставить его тут одного, а самому поймать террориста и прославиться? Однако в одном не было сомнений. Если мы не поспешим, то и ловить будет некого. И я отправился дальше. Хотя именно этот парень вывел нас на след, мы сами смогли определить автомобиль с террористом. Сложно ошибиться, когда видишь, как тебя пытаются стряхнуть с хвоста. Вскоре машина террориста выехала на пляж, где мы снова столкнулись с засадой. Нас поливали свинцом из винтовок повышенной мощности, ведь это оружие не так-то просто раздобыть. Я даже начал подумывать, что за терактом в Хаконе стоит Великий Азиатский Альянс. Бой был ожесточенным, но благодаря подоспевшему Дзюмонзи-сану мы смогли остановить противника. Вот только враг не пожелал сдаться на милость победителя и самоуничтожился. Погоня застопорилась. Нет, у нас оставались силы, но пока мы разбирались с засадой, цель ушла на вездеходе в океан. Я почти уверился, что это конец. И тут появилась Сайгуса-сан на патрульном катере. Я думал, так бывает только в фильмах. Мы сели на катер, погоня продолжилась, террорист был практически в наших руках. И прямо на моих глазах судно с преступником разрубило огромное лезвие. Молекулярный делитель? Что забыл волшебник с козырной карты USNA в Японии, да еще в таком месте? Я окончательно запутался. В общем, мы провалили задание, были в шаге от победы, но проиграли. Даже тело преступника не нашли. Впрочем, не думаю, что ему удалось выжить. Да, хаконский инцидент можно считать исчерпанным, но я понимаю, что это еще не конец. Даже я, участник операции по захвату, не знаю, как выглядел террорист. Нет, мне предоставили некоторую информацию о нем. Волшебник древней магии по имени Гудзе, родом из Дахана, специализировался на контроле трупов, но это крохи, из которых не складывается полная картина произошедшего. И если бы меня спросили, существовал ли волшебник по имени Гудзе на самом деле, я не смог бы с чистым сердцем сказать «да». И как теперь убедить всех, что опасность миновала? Похоже, все было напрасно. Я пролежал в кровати до утра, но легче не стало. Хорошо, что не нужно идти в школу, сегодня ничего не буду делать. Вечером позвонил отец. Он сказал не торопиться с возвращением домой, якобы я должен помочь местным, если у них возникнут какие-либо затруднения. Что за глупости? Мы живем не на другом конце света. Отец и сам мог бы по необходимости приезжать в столицу. К тому же скоро снова начнутся занятия. На вопрос об учебе он ответил, что мне следует придерживаться плана и посещать первую школу до марта. Что это значит? Чего он от меня ждет? Не понимаю. Устал, потому и голова не работает. Завтра поговорю с ним еще раз. 21 февраля 2097 года, четверг. Вчера из-за усталости я отложил разговор с отцом. Это было ошибкой. Когда я позвонил ему сегодня, он настаивал, что вопрос уже решен. Тогда я и понял, что скрывалось за словами отца. Он просто не хочет покидать Коногаву. Конечно, никому не хочется разбираться с последствиями проваленного задания, но и мне тоже. Разве так должен вести себя глава семьи? А в конце он просто добил своего сына еще одной новостью. Оказывается, в субботу ко мне приедет Акана. Великолепно. Я должен показать сестре город, который и сам толком не видел. 22 февраля 2097 года, пятница. Кажется, писать об этом уже поздновато, но я все-таки уточню. У меня есть две младшие сестры. Старшую зовут Акана, а младшую Рури. По обычаю семьи моей матери, родители дали девочкам имена, созвучные с названиями цветов. К сожалению, мы не очень хорошо ладим, хотя Джордж считает иначе. Но я знаю, что он не прав. Впрочем, я все равно стараюсь заботиться об этих девочках. Нет, в прошлом мои сестры и правда были добрыми детьми, но потом что-то изменилось. Внешне они остались такими же милыми, как и раньше, но доброта стала показной. Рури, например, вообще не разговаривает со мной. Конечно, она и раньше была тихоней, но в последнее время либо совсем не отвечает, когда я пытаюсь заговорить с ней, либо говорит такое, что хочется попросить ее лишь помолчать. Между нами попросту невозможен нормальный диалог. Акана, напротив, говорит много, слишком много. Оскорбления так и сыплются, и все на меня. Вломиться в комнату брата с чаем, кофе или закусками, которых он, к слову, и не просил, а затем уйти со словами «извращенец, грубиян и неряха» — для нее обычное дело. «Как мило», — сказал однажды мой друг из третьей школы, улыбаясь. «Все они просто не понимают, что эту грубость я вижу изо дня в день, а свою милую сторону она не показывает мне никогда. Язвительность Акана уже набила оскомину. И эта сестра приедет ко мне завтра». Понимая, что она поднимет крик, если туристическая программа ее не устроит, я начал подготовку. Конечно, меня мало трогают оскорбления сестры, но я бы предпочел все же не портить себе настроение. Вот только в столице хватает достопримечательностей, конца и края им нет. Даже если выбрать какой-либо из рекомендованных маршрутов, мы все равно не управимся за день. Мне был нужен совет от местного жителя. Я хотел позвонить Шибе-сан, но мне не хватило смелости, все-таки это слишком пустячное дело. Можете смеяться, но мужество и безрассудство – не одно и то же. О том, чтобы искать совета у того парня, не могло быть и речи. Он последний человек, к которому я обращусь за помощью за такой мелочи. Я довольно близко сошелся с Йошидо и Сайдзи. Но знают ли они, что понравятся еще совсем юной девушке? После недолгих раздумий я решил положиться на Саигусу. Нет, не на Тамакадзу-сана, а на Маюми-сан. Подумал, что раз я общался с ней каждый день до недавнего времени... то могу позволить себе задать и пару вопросов. Как оказалось, Саигуса-сан в самом деле неплохо разбирается в местных достопримечательностях. Но я все же сожалею, что не нашел другого помощника. Поскольку мне показалось, что неожиданный звонок будет воспринят прохладно, ведь нас вряд ли можно назвать хорошими друзьями, я отправил ей письмо по электронной почте. Если вкратце, там было примерно следующее. Моя младшая сестра решила приехать в Токио. Мне нужно показать город, но я не знаю, куда повезти ее. «Прошу, посоветуй что-нибудь». Конечно, я старался писать повежливей. Ответ пришел спустя полчаса. Не ожидая его так скоро, я обрадовался, но тут же осознал, что мне могут и отказать. Ведь сейчас Саигуса-сан должна быть на занятиях. Университет магии, в отличие от старших школ, не закрывался. Как оказалось, зря тревожился. Я не пошла на занятия. Навалилось много работы по хаконскому делу. Впрочем, я закончил еще до обеда, поэтому сейчас свободно. Рада, что ты не забыл обо мне. Неужели я стал настолько близок с Саигусой-сан? Что-то сомневаюсь. Я, кстати, не давал воли воображению, эту часть ответа я процитировал дословно. Далее она написала, что обязательно поможет, и предложила встретиться у нее дома. Прийти в дом Саигусы? Слишком неожиданно. К слову, если подумать, я ведь не нанес визит вежливости семьям Саигусы и Дзимонзи, когда приехал в Токио. Это нехорошо. Знаю, мне не суждено стать главой клана, отец явно хочет отдать свое место будущему мужу Акана, но я все еще старший сын и представитель семьи Тидзё. Надо проявить уважение к хозяевам здешних мест. К тому же мы сотрудничали на важном задании, хоть оно и закончилось провалом. Я решил воспользоваться ее приглашением, чтобы исправить свою оплошность. Долго думал, не надеть ли костюм, но в конце концов остановился на форме третьей школы, а мотоцикл я предпочел общественный транспорт. По пути я купил подарок. Поскольку я не собирался вкладывать в него какой-то смысл, то выбирал не очень долго. Надеюсь, не прогадал. Все-таки стоило этой вещицы немало, а мать всегда говорит, что цена часто не менее важна, чем внешний вид. Сайгуса-сан ждала меня у входа. Видимо, всему виной мое ответное письмо, в котором я указал время своего приезда. Поскольку глава семьи и господин Коити был дома, я решил сначала поприветствовать его. Должен сказать, он и правда выглядит как опасный человек. Впрочем, не думаю, что он беспринципен. Хотя отец утверждает обратное. Скорее всего, Сайгуса Коити следует своим правилам, даже если они идут вразрез с мнением общества. Или, возможно, я просто ошибаюсь. Старшего сына, Тамакадзу-сана, не было дома. По словам Сайгуса-сан, чтобы не возникла путаница, дальше я буду называть эту девушку Маюми-сан. Оба ее старших брата живут отдельно. После того, как я встретился с господином Коити, меня отвели в другую гостиную. У семьи Тидзё тоже просторный дом, но этот особняк явно крупнее. У нас он раскинулся вширь, этот сделан высоким. В первой гостиной стояли мягкие кресла, а во второй – стол и стулья. Похоже, там проводят чаепитие. Интересно, мои сестры когда-нибудь заинтересуются чайными церемониями? Черный чай уже ждал нас на столе. Предложив пирожные к чаю, Маюми-сан начала воодушевленно расспрашивать об интересах Аканы. В гостиной для чаепития висел большой экран. Когда я вошел, он показывал знаменитую пейзажную картину «Лодку на реке». Если не ошибаюсь, это была одна из работ Ренуара, к сожалению, не помню названия. Итак, на этом экране мне показали так называемое «виртуальное свидание». С помощью портативного терминала Маюми-сан создавала маршруты, строила диалоги и выбирала те или иные действия. Попутно на экране сменялись городские пейзажи. Графику, должен отметить, практически невозможно отличить от реальности. Уверен, те, кто решится воспользоваться этой программой, не будут разочарованы. Мне кажется, после столь тщательной репетиции настоящее свидание покажется скучным, но подобные сервисы, похоже, популярны среди девушек. Впрочем, меня волновал только маршрут, на диалоги я не обращал внимания. В конце концов, это будет экскурсия, а не свидание. Пока я выбирал, куда пойти, мои предложения безжалостно критиковали. Поначалу я думал, что она просто искренне хочет помочь, но вскоре осознал, эта девушка позвала меня сюда, чтобы развеять скуку. Как ни посмотри, все это время Маюми-сан просто забавлялась. Вскоре к нам присоединились сестры Маюми-сан, и началась пытка. Так я узнал, что значит настоящее отчаяние. И все-таки мне удалось подобрать маршрут, который всех устроил. Поблагодарив радушных хозяев за теплый прием, я покинул особняк семьи Сайгуса и наконец-то смог вздохнуть с облегчением. Из меня будто выжили все соки. Теперь хочется выместить на ком-нибудь злость. Да, забыл добавить кое-что про сестер Маюми-сан. Кажется, их зовут Касуми-тян и Изуми-тян. Они немного странные. Разве можно так пристально смотреть на почти незнакомого человека? Меня словно изучали.